«Верно. Вот почему я модифицировал ее. Общая сфера состоит из двух, одна внутри другой. Поверхность внутренней сферы — это и есть наблюдаемое нами небо. Большое отверстие расположено во внешней сфере, внутреннее усеяно множеством мелких. Свет, проходящий сквозь большое отверстие, отражается и рассеивается в пространстве между сферами, наполняя его сиянием. Светящиеся мелкие дырочки, которые мы видим, — это звезды». «А Солнце?» «Солнце — это проекция большого отверстия внешней сферы на внутреннюю. Она так ярка, что лучи пронизывают внутреннюю сферу насквозь, как скорлупу яйца. И так мы видим Солнце. Свет, рассеянный вокруг основного пятна, тоже очень ярок и виден из внутренней сферы. Так мы днем видим небо». «И какая же сила приводит обе сферы в движение, причем нерегулярно?» «Сила огня, объемлющего мир снаружи». «Да, но яркость и размеры Солнца все время меняются. В твоей же модели они остаются неизменными. Даже если бы интенсивность огня была непостоянна, то размер-то отверстия одинаков». «Ты понимаешь мою модель слишком упрощенно. Следуя изменениям условий в окружающем море огня, обе сферы то расширяются, то сжимаются. Так объясняются изменения в яркости и размерах Солнца». «А что ты скажешь о летящих звездах?» «О летящих звездах? Почему они так тебя заботят? Они вообще не имеют значения. Может, это просто пыль, попавшая между мировых сфер?» «А я считаю, что летящие звезды очень важны. Без них вряд ли можно объяснить внезапное исчезновение Солнца во времена Конфуция. Как его истолковывает твоя модель?» «Это очень редкий феномен. Исключение из правила. Может, в море огня образовалось темное пятно, что-то вроде облака, которое прошло над большим отверстием во внешней сфере?» Ван указал на медный шар. «Это и есть твоя модель, правильно?» «Да. Я построил машину, воспроизводящую механику Вселенной. Сложный привод моделирует силы, царящие в море огня. Законы, управляющие движением сфер, основываются на распределении пламени и течениях в огненном море. Я вывел их опытным путем за сотни лет наблюдений». «Твоя сфера может расширяться и сжиматься?» «Конечно. Как раз сейчас она медленно сжимается». Ван соединил взглядом точку на перилах, ограждающих платформу, с краем медного шара, и убедился, что Мо Цзы говорит правду. «И внутри нее есть другая?» «Само собой. Внутренняя сфера тоже движется с помощью сложного механизма». «Это воистину замечательная машина», — искренне восхитился Ван. «Но где же большое отверстие, через которое во внутреннюю сферу проникают солнечные лучи?» «Его нет. На внутренней поверхности внешней сферы я установил фонарь, имитирующий отверстие. Источником света в нем служит люминесцентное вещество, собранное у тысяч светлячков. Требуется холодное свечение, потому что внутренняя сфера сделана из светопроницаемого гипса, который плохо проводит тепло. Если бы я поставил обычный светильник, внутри сферы становилось бы очень жарко, а так проблема решена, и наблюдатель может находиться там долгое время». «Внутри есть человек?» «Да. Мой помощник стоит в центре сферы на подставке, снабженной колесами. После того, как мы приведем смоделированную Вселенную в соответствии с состоянием реальной, движение модели станет отображать будущее перемещение Солнца. Помощник запишет все данные, и мы получим точный календарь. Вот она, мечта сотен предыдущих цивилизаций. Похоже, ты пришел вовремя. Согласно предсказаниям моей модели, скоро начнется эра порядка длиной в 4 года. Император У из династии Хань только что отдал приказ о регидрации, основанный на моем предсказании. Дождемся же восхода». Мо Цзы вызвал игровой интерфейс и слегка ускорил время. Красное солнце встало над горизонтом, и лед на бесчисленных озерах начал таять. До этого момента все было покрыто слоем бурой пыли. Не понять, где лед, а где земля. Но сейчас водоемы превратились в зеркала, как будто открылось множество глаз. Отсюда, с высоты, Ван не мог различить подробности регидрации, зато видел людей, собирающихся на берегах, словно муравьи, по весне вылезающий из муравейника. Мир снова оживал. «Не хочешь присоединиться к этому торжеству жизни?» — поинтересовался Мо Цзы, указывая на толпы внизу. «Вновь возродившиеся женщины жаждут любви. Зачем тебе оставаться здесь, наверху? Игра окончена. Я выиграл». «С точки зрения практической механики, твоя модель Вселенной весьма впечатляет. Но что касается твоих предсказаний, можно мне воспользоваться телескопом? Хочу кое-что выяснить». «Сделай одолжение». Мо Цзы приглашающе взмахнул рукой в сторону большого телескопа. Ван подошел к приборам. «Я хочу посмотреть на Солнце. Это возможно?» Мо Цзы достал круглое черное стеклышко. «Вот тебе закопченное стекло». Он вставил фильтр в окуляр. Ван направил объектив на Солнце, которое было уже на полпути к зениту. Да, надо отдать должное воображению Мо Цзы. Солнце и впрямь выглядело как отверстие, сквозь которое в мир врывается яростное пламя. Маленькое окно, великое запределье. Но, присмотревшись к Солнцу внимательнее, Ван понял, что оно отличается от того, которое он привык видеть в реальном небе. У этого было маленькое яркое ядро. Если представить себе светило в виде глаза, то ядро — это зрачок, хоть и небольшой, но испускающий мощное сияние. Ядро окутывала дымчатая оболочка, по контрасту казавшаяся почти бесплотной. Тот факт, что ядро было видно сквозь оболочку, означал, что она либо полностью, либо частично прозрачна и светится не самостоятельно, а лишь рассеивает лучи, исходящие от ядра. Ван ошеломленно застыл. Он еще раз убедился, что создатели игры заложили в простую на первый взгляд картинку огромное количество информации, специально за тем, чтобы игроки сами ее обнаружили. Пока Ван, приходя во все больше и больше возбуждения, размышлял над увиденным, время игры шло ускоренным темпом, и солнце заметно сместилось к западу. Ван снова направил телескоп на светило и следил за ним, пока оно не скрылось за горизонтом. Настала ночь, по всей долине зажглись костры, словно зеркальное отражение звезд в небе. Ван снял светофильтр с окуляра и принялся изучать ночной небосвод. Больше всего его интересовали летящие звезды, и вскоре он нашел две из них. Он едва успел понаблюдать только за одной, как вновь загорелся рассвет. Ван снова установил темный фильтр и продолжил следить за солнцем.